Валерий Попов. Вот какую импровизацию сочинил Попов по поводу предложенной ему Вольфом невесты, зеленой гусеницы. Да, жил-был Валерий Попов, и была у него невеста, прекрасная зеленая гусеница. Каждый день он гулял с ней, прохожие говорили: «Смотрите, вот идет Валерий Попов, и с ним его невеста, прекрасная гусеница». Так продолжалось много лет, но однажды Валерий Попов вышел гулять без своей невесты, и прохожие спросили: «А где же твоя невеста, прекрасная зеленая гусеница?» И Валерий Попов ответил, дальше негромко, внятно, раздельно, по слогам: «О-про-ти-ве-ла». Невестой Попова, а потом женой, была вовсе не гусеница, а изумительная красавица Нонна. В пору начала их романа мы с Мариной уступали им свою комнатенку для свиданий. Потом любили бывать у них в гостях, приглашали к себе. Вместе провели чудесный месяц в Гаграх летом 1964 года. Абхазские донжуаны, обалдев от красоты Нонны, звали ее замуж. «Отстаньте», — отмахивалась Нонна, — «я уже замужем». На это следовало: «Не беспокойся, дорогая, мужа уберем». «Уедем, уедем», — умоляла испуганная Нонна, — «они убьют тебя». «Думаю, не успеют», — задумчиво тянул Попов. «Думаю, я у них на очереди примерно 200-й». Сюрреализм его рассказов часто таил в себе зернышко чудесного спасения в развязке. Вот два поезда мчатся навстречу друг другу по железнодорожной колее. Столкновение неизбежно. Пассажиры в отчаянии мечутся в своих купе и вдруг видят, как по ковру коридора спокойно проезжает встречный поезд, спасительно уменьшившийся в 1000 раз. Сюрреальны события, но сюрреальны и эмоции персонажей. Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Вдруг грянул выстрел. Петров упал замертво. Брошкин насторожился. Это «насторожился» стало летать в наших разговорах как шуточное обозначение любой неадекватной реакции. Его сбила машина, и он насторожился. Жизненный настрой писателя Попова – оптимизм. Приятие жизни такой, как она есть, отталкивание от всякой преувеличенной озабоченности. Про одного из персонажей: он любил резать правду матку в глаза, но не знал ее, и поэтому угрюмо молчал. Критики Вайль и Геннис напишут о нем в 1982 году. Попов со своими героями прикасается к самому сокровенному. Прикасается и смертельно боится задержаться в точке прикосновения. Почему мы прерываем наслаждение, не доведя его до конца? Что мы боимся зачать в своей душе? Ощущение счастья, ослепительность божественного прозрения, которого не выдержит смертным? Поэтому даже житейский наивный позитивизм Попова «будем хорошо относиться друг к другу, и все тогда будет хорошо» не придает развития сюжетам его рассказов. Остается иллюзия движения, и герой, посланный рукой автора, мячиком скачет на неуловимый миг, касаясь того нечто с заглавной буквы. И снова назад, в быт, в работу, в семью, в жизнь. Прыг-скок, прыг-скок. Как и Вольф, как и Битов, как и Грачев, он начинал со стихов. И тоже, как у Вольфа, неожиданные рифмы и очеловеченное животное насекомое. Что, быть может, страшней для нахимовца? Утром встать и на водку накинуться. Он кружил, он стоял у реки, а на клёши с обоих боков синеватые лезли жуки. И враги синеватых жуков. свою принадлежность к избранному кружку врагов, банального, он не афишировал, нас туда не приглашал. Слишком предсказуемы. Но иногда и в нашей компании мог щегольнуть каким-нибудь словечком или жестом, которые разлетались кругами от приятеля к приятелю. А Попов, представляете, на дне рождения у Марины Рачко начал закусывать водку гвоздиками, стоявшими на столе. Действительно было такое, к ужасу и возмущению Марининой мамы, Галины Антоновны, купившей гвоздики на рынке в холодном ноябре. Годы шли, и постепенно непредсказуемость событий в рассказах Попова оттесняла и вытесняла непредсказуемость чувств. В 1969 году ему удалось опубликовать сборник рассказов «Южнее, чем прежде». Потом сборник «Нормальный ход» 1976 года. Отметим оптимистичность названий его рассказов и повестей. «Жизнь удалась», «Тихие радости», «Пропадать так с музой». Когда мы уезжали в эмиграцию, почему-то надо было вырезать страницу с дарственной надписью из книг остающихся друзей, чтобы не подводить, чтобы не узнали об их связях с изменниками Родины. Но через 10 лет холодная война кончилась, встречи возобновились, и сегодня на наших полках новые книги известного русского писателя Валерия Попова стоят уже надписанные автором: «Будни гарема», «Новая Шахерезада», «Любовь тигра», «Грибники ходят с ножами».